кончиках пальцев, Жанна держала записку, нацарапанную накануне, и все никак не решалась передать ее волку. Пальцы ее от напряжения плохо слушались. Неожиданно записка, сантиметровая бумажка, сложенная пополам, упала на колени волку. Не успела Жанна охнуть, как волк сделал быстрое, едва уловимое движение рукой, и записка исчезла. «Значит, он понял! Значит, ждал!» — обрадовалась она. Сашка сотню раз прочитал каракули Жанны, прежде чем выбросить бумажку. Она написала свой адрес, больше ничего. Но он прочитал записку по-своему. Она написала ему свой адрес. Это было невероятно, учитывая, где он сейчас находится. Адрес — это приглашение, иначе зачем же его писать? Жанна не знала, что приглашение ее он принять не сможет. Выйти на свободу ему предстояло не скоро. Он хотел знать одно — зачем она позвала его? Он вспоминал только, как закачались перед глазами белые всполохи, когда Жанна провела рукой от его макушки к уху на прощание. Закачались, а потом заискрились внутри. Прошло 2 месяца, и наступил Новый год. Жанна встречала его одна. Бабушка-соседка неделю лежала в больнице. Сразу после того, как часы пробили 12, Жанна откупорила бутылку портвейна, который приберегла, надеясь посидеть до утра со старухой перед телевизором, налила себе половину стакана, выпила залпом. Потом выключила телевизор и отправилась спать. Новый год наступил. Чего еще ждать? Каких сюрпризов? Обещала, правда, в 11 зайти подружка из училища, но так и не зашла. А теперь уж вряд ли. А сюрприз уже пробирался по темному подъезду на цыпочках, прижимаясь к двери. Уже протягивал руку, чтобы отыскать дверной звонок. И догадался, что его нет. В дверь постучали. Тихо-тихо. Жанна так и подпрыгнула на месте. Сердце зашлось от страха. Но потом плюнула. Сообразила, пришла-таки подружка, побежала открывать. На лестничной клетке была темень, хоть глаз выколи. А свет в коридоре она не зажигала из экономии. Но тот, кто там стоял, разглядел ее, быстро прошмыгнул в квартиру, прижал Жанну к стене, закрыл рукой рот, запер дверь. Она чуть не задохнулась, дернулась, но тут разглядела лицо гостя. Она так часто видела это лицо во сне последнее время. «Есть еще кто-нибудь?» — хриплым шепотом спросил волк. «Никого», — так же тихо зашептала Жанна. «Соседка в больнице». «Ну, тогда вот и я», — сказал он решительно и спокойно. «Ага». Жанна настолько растерялась, что начисто потеряла дар речи. Она смотрела в глаза волку, и комната тихонько покачивалась. Пол уходил из-под ног, проплешины на стенах расплывались причудливые пятна. Машинально она начала отступать в свою комнату. Волк двинулся за ней. Их полное молчание было иллюзорно. Оглушительное биение сердец, шумное дыхание, скрип половиц аккомпанировали внутреннему смятению. Воздух стал густым и вязким. Что-то должно было случиться немедленно, без разговоров и длинных объяснений. Она пятилась мелкими шагами, он, пошатываясь, шел за ней. Она качнется и шагнет. Он подастся вперед, повторит ее движение. Как игра. Только кто же из них водит? Когда за спиной оказалась стена, он настиг ее, приблизился вплотную. Она, не дыша, смотрела ему в глаза. Он был ниже ростом. Смотрел на нее, чуточку подняв подбородок. По лицу пробежало что-то вроде улыбки. Когда погас свет, она поняла, что он сейчас бросится на нее. поняла за секунду до того,